Начался его путь в науке, приведший, в конце концов, к созданию камеры Вильсона и, как следствие, к получению данной высокой награды. Что же поразило там, в облаках, 25-летнего физика, сменившего лабораторию на школьный класс? Что подтолкнуло его к той единственной из миллиона дорог, которая вела к истинной цели, к цели его жизни? Радуга, возникшая вокруг тени, упавшей на облако, неважно, чья это тень, горы или его собственная. И хотя в учебнике физики это оптическое явление было описано и даже наименовано Броккеновским спектром, по названию горы Броккен в Германии, где впервые ученые наблюдали сие чудо природы, о сути его, о причинах его вызывающих, там ничего не говорилось. Не говорилось потому, что не было известно. И когда Чарльз потом, спустившись на землю, перелистал одну, другую, третью книгу и не нашел объяснения увиденному явлению, он решил, что ответит себе на все вопросы сам. Ему вначале казалось, что для этого будет достаточно даже скудного оборудования школьного кабинета. Но, увы, исследовательская деятельность, затеянная почти тайком, полукустарно, после утомительных занятий ничего не давало. Также ничего не давало и преподавание, ни уму, ни сердцу. Детским умам и сердцам повезло больше. Они получили учителя геологии. Да-да, геологии. Других вакансий не было. Не похожего на других преподавателей, увлекавшегося своим рассказом настолько, что не замечал их проделок. Как он был похож в эти часы на Эрнеста Резерфорда, на Андре Ампера, на других великих ученых, вынужденных по воле судьбы какое-то время быть школьными учителями, хотя их кипучая, экспансивная по отношению к знанию натура не могла смириться с пассивной ролью рассказчика. Она властно звала их переделывать то, о чем они говорили, сокрушать и созидать, сокрушать старые истины и созидать новые. И Вильсон слышал этот зов. Он объяснял детям строение гор, а сам думал о сиянии на Бен-Невис. Он говорил о периодах прошлой жизни Земли, а сам мечтал о том будущем периоде, когда он вернется в науку. Он рисовал мелом на доске уводящие вглубь Земли геологические разрезы, а мыслями убегал к белым облакам, скрывавшим в податливой призрачности тайну своего образования. И чем дольше длилась эта напряженная внутренняя борьба с самим собой, себя сегодняшнего, с собой завтрашним, тем ближе становилось это завтра, тем яснее понимал Чарльз, что так он долго не вытянет, что его место все-таки в Кембридже. И когда минуло полтора года его учительствования, когда в Брэдфорд пришла весна, и сама природа звала к обновлению, Вильсон неожиданно для всех и даже немного неожиданно для самого себя подал заявление об отставке. Он сделал это импульсивно, ни с кем не договорившись о новой работе, не надеясь даже, что она его ждет в Кембридже. Но бывают, вероятно, в жизни такие минуты, когда человек действует, как говорят в геометрии, способом от противного. Вильсон не знал, куда его приведет стезя, но он знал, с чем надо покончить. И он сделал это на свой страх и риск, и к ужасу матери, и к величайшему счастью науки. В марте 1895 года он вновь появился в Кембридже. Всегда скромный, а сейчас и вовсе смущенный, он начинает обивать пороги колледжей в поисках работы, любой. Ему довольно быстро повезло. Медикам нужен был демонстратор. Что ж, медикам так медикам, решил Вильсон. Какая разница, кому служить, если поклоняешься одному богу — физике? И препаратор медицинского колледжа, как недавно школьный учитель геологии, старался использовать каждую свободную минуту, чтобы внести свою лепту в сооружение великого храма науки. Он оказался однолюбом в науке. Заинтересовавшись раз одним явлением, конденсации облаков,